Старуха моя, глядь, беременна опять. Надувает нас провидение, прибавляет нам население. Когда я умру, блюз Сен-Луи сыграйте, чтоб самую лучшую музыку мог я слышать из рая. И спойте больницу Сент-Джеймса, в землю меня пустив, потому что второго такого, как я, на земле не найти. Я помереть согласился бы, но только не в одиночестве. Пускай бы побольше женщин стояло вокруг, так мне хочется. Я помереть согласился бы, но пусть бы красотки бойкие плакали, падали в обморок, всхлипывали и ойкали. Машин бы 15 процессий, чтоб всем хватило мест. Целый фургон с цветами, большой духовой оркестр. Когда меня в яму опустят и землю станут кидать, все женщины пусть завоют, не надо его зарывать. Не надо его зарывать.